Бисмарк подсел к новому английскому послу, лорду Неперу. Под перестуки колес министра слышал, как Бисмарк убеждал Непера: «Схватка самой России и с Англией была бы неестественна, как драка слона с китом. Россия не может победить ваше королевство, но она способна причинить Англии страшную боль от удара по Индии. Вы, милорд, этого не боитесь?» «Англия ничего не боится», — холодно отвечал Непер. В кругах Европы давно блуждала шаткая версия, будто России ничего не стоит, перевалив хребты Афганистана, спустить свои армии в цветущие долины Ганга, чтобы выбить оттуда англичан раз и навсегда. Но в задачи русской политики это никак не входило. Однако Горчаков причуял: стоит России выйти на Амударью и блеснуть штыком в песках каракумов, сразу начнется ненормальная схватка кита со слоном. Бисмарк депешировал в Берлин министру Шляйницу: новым явлением среди высших сословий России представляется, как в Венгрии, тяготение к русскому национальному костюму. В театрах не редкость встретить изящных господ в голубых и зеленых бархатных кафтанах, отороченных мехом, и в боярских шапках. Духовенство поощряет народничанье. Крестьянский вопрос поглотил почти все остальные интересы. Дворянство настраивается все враждебнее. Император подавлен серьезностью внутреннего положения и далеко не проявляет прежнего интереса к внешней политике. Вчера он мне с глубоким вздохом сознался, что выезды на охоту — самые счастливые его дни. Горчаков делает вид, будто все, что не свершается в России, все происходит согласно зрело обдуманной программе. Александр II пригласил Бисмарка на охоту. В предчувствии перемен пришла зима, снежная, морозная, краснощекая. На перекрестках улиц Петербурга полыхали костры, возле них, прихлопывая рукавицами, отогревались прохожие. Слухи о близости реформы наполняли столицу. Бисмарк спросил Горчакова, как на нем отразится освобождение крестьян. «Лично меня это никак не заденет. Я ведь не обладаю имениями и никогда не был рабовладельцем». Бисмарк удивился. «Не удивляйтесь», — продолжал Горчаков. «У меня было 4 сестры, и, выйдя из лицея, я сразу же отдал им в приданое отцовскую деревеньку. С тех пор живу только службою». «Когда вы едете на охоту?» — спросил он. «Что ж, поздравляю. Вы увидите царя в его любимой стихии. Наш знаменитый поэт Жуковский был его воспитателем. Он мне рассказывал, что, наблюдая за учеником, долго не мог уяснить, в чем же его главное пристрастие. И только на охоте заметил в глазах цесаревича подлинное воодушевление восторга». Горчаков был тщеславен. И сейчас испытывал честолюбивое удовольствие. Война в Италии и паника среди монархов привели к смене кабинетов Вены, Парижа и Лондона. Одного меня не высекли. Правда, жаль Валевского. Но зато я рад, что канцлера Буоля выставили за двери политики, как щенка, обфурившего подол знатной дамы. Я надеюсь, продолжал он с улыбкой, что скоро вы займете в Берлине точно такое же положение, какое я занимаю в Петербурге. Через стекла очков на Бисмарка пронзительно смотрели глаза, острые, как иголки. Ленивым движением барина Горчаков протянул ему донесение русского посла из Берлина. «Надеюсь на вашу скромность. Вы забудете то, чего не следует знать, но это вас взбодрит. Читайте». Русский посол сообщал, что в Берлине назревает кризис в верхах. Военный министр Роон ожесточил Ландтаг деспотизмом речей, требуя от Пруссии денег, денег и еще раз денег ради увеличения армии и строительства флота. Прусская военная система держалась на устаревших законах 1814 года. Но с тех пор население увеличилось на 8 миллионов, а под ружье призывали, как и полвека назад, лишь 40 тысяч рекрутов. Отчего только 26% здоровых молодых мужчин подпадали под мобилизацию. Подобно тому, как врачи видят в большинстве людей будущих своих пациентов, так и Рон с Вильгельмом в каждом пруссаке усматривали будущего солдата. А всеобщее